Министерстве Франции. Бюро координировало деятельность союзных разведывательных служб, через него шел и обмен информацией. К тому же Павел Алексеевич возглавлял небольшую, но весьма эффективную разведывательную организацию, добывавшую ценные сведения о противнике. В 1915 году Мария Вацлавовна и Желал Каркмасов разошлись, но остались добрыми друзьями на всю жизнь. В 1919 году в столице Турции вышел написанный ими иллюстрированный путеводитель по Константинополю, окрестностям и провинции. Расставшись с Джелалом, она вскоре вышла замуж за большого друга Джелала Семена Львовича Больца, который спустя годы стал советским разведчиком. Мустафа Субхи в 1915 году вступил в РСДРПБ и вел революционную пропаганду среди турецких военнопленных. Выполнял партийные задания в Москве, Казани, Крыму и Ташкенте. С 1918 года издавал газету «Новый мир». Воевал против петлюровцев на Украине летом 1919 года. Субхи стал первым председателем Компартии Турции, образованной в сентябре 1920 в Баку на съезде народов Востока. Наряду с Григорием Зиновьевым, Еленой Стасовой, Желалом Каркмасовым, Серго Орджоникидзе, Нариманом Наримановым, Белокуном, Исмаилом Хакни, Субхи вошел в состав его президиума, а затем в Совет действия и пропаганды народов Востока. Это подразделение Коминтерна создается для руководства нарастающим революционным и национальным освободительным движением на всем Востоке. В январе 1921 года Субхи и еще 14 членов ЦК и активистов КПТ вернулись на родину. В Трабзоне их захватили турецкие жандармы, вывезли на барже в открытое море и потопили. В 1921 году произошел новый поворот в судьбе Скаковской. В Париже она встретила Бориса Иванова, который, будучи нелегальным резидентом разведдупра во Франции, предложил ей сотрудничество с советской военной разведкой. Она, симпатизируя событиям в России, соглашается с его предложением. За короткий срок Мария стала ближайшей помощницей Иванова. Во французской резидентуре работает также инженер Григорий Зазовский, баронесса Лидия Сталь, Адольф Чапский, Мария Баракова, Ольга Голубовская, Елена Феррари и другие. Чапский работал в Париже нелегально под псевдонимом Шустер. Он обеспечивал переправку секретных документов, получаемых от Скаковской. Мария и Семен Больц встречались с ним в местечке Дипсон, расположенном на границе со Швейцарией. Интересными сведениями делится и граф Александр Дюшайля, знакомый Иванова еще с прежних времен по электротехническому институту. Его полное имя – Арман Александр де Бланке Дюшайля. Он родился в 1885 году в местечке Сен-Лежье вблизи от ВВ в Швейцарии. Еще в молодости Александр заинтересовался Россией, изучил русский язык и поселился в нашей стране, приняв православие. Теперь его звали Александр Максимович. Он учился в электротехническом институте и духовной академии, был корреспондентом французской газеты «Матен». Написал на французском языке несколько трудов по истории русской культуры и религии. В 1914-1917 годах участвовал в Первой мировой войне в рядах российской армии, служил